Глава 18. Как бы мне хотелось, чтобы у нас с Максом не было препятствий хотя бы для секса, потому что такой талантливый язык встречается чуть ли не раз в жизни. Я выгибаюсь и стону, когда Макс ласкает меня, при этом введя внутрь два пальца. Скользит ими медленно, и на контрасте с движениями его языка это просто взрывает мое тело. Меня окатывает волной жара, стоны становятся громче. Макс ускоряется, а я чувствую, что вот-вот взорвусь. «Так быстро? Я не могу так быстро! Мне всегда надо время!» Но с Максом кажется все иначе. Я уже чувствую, как напрягаются внутренние мышцы, как мое тело превращается в натянутую тетиву, как все нервные окончания становятся слишком восприимчивыми даже к движению воздуха. Оргазм настолько близок, что я задерживаю дыхание, чтобы его не спугнуть. Но тут Макс внезапно вынимает из меня пальцы и выпрямляется. «Какого черта?» — шиплю, задыхаясь. А этот паршивец облизывает свои наглые пальцы и довольно скалится. «Макс, какого черта?» — повторяю с яростью. Он подхватывает меня на руки, делает несколько шагов и бросает на кровать. «Выбирай, золотая моя!» — произносит хриплым голосом и стаскивает с себя черный гольф. «Я могу всю ночь продержать тебя на грани, не давая кончить. Или могу подарить тебе столько оргазмов, сколько ты выдержишь». «Конечно, я выбираю оргазмы!» Отвечаю и тоже стаскиваю свое платье. «Тогда в обмен на них ты остаешься до утра. Даже если мы трахаемся всего раз. Чего, конечно, не будет». Добавляя тише. «Но если ты попробуешь подорваться домой сразу после секса, я затрахаю тебя до смерти. И это не фигура речи». От его обещаний меня бросает в жар. «Конечно, я останусь до утра. Я же пообещала себе, что это будет незабываемая ночь. Единственная с этим парнем». Вытягиваю губы трубочкой, как будто раздумываю над его словами. А потом переворачиваюсь, становлюсь на четвереньки и, не сводя взгляда с бесстыжих глаз, ползу к краю кровати, где Макс уже расстегивает свои брюки. «Что если я буду той, кто удержит тебя в подвешенном состоянии на всю ночь?» Мурлычу соблазнительно и заменяю его руки своими. Расстегиваю ремень, потом скольжу молнией вниз и, наконец, стягиваю его брюки вместе с боксерами до колен. Потоптавшись, Макс сбрасывает с себя остатки одежды, и я облизываюсь, глядя на свидетельство его возбуждения. «А ты коварная!» — усмехается он. «Можешь попробовать!» Улыбнувшись, обхватываю ствол и сразу всасываю самый кончик. Макс шипит, и я вижу, как напрягается его пресс. Он зарывается пальцами в мои волосы, и я начинаю скользить по гладкому стволу, вбирая все больше и больше. Чувствую себя развратной и совершенно безбашенной. Успокаивает то, что я как будто играю в игру, словно это не совсем я. Это какая-то другая Злата, которой можно одну ночь сходить с ума. Завтра я снова стану осознанной, ответственной и строгой преподавательницей. А сегодня... Сегодня я наслаждаюсь стонами Макса. Стараюсь не думать о том, что я буду чертовски сильно сожалеть, когда все это закончится, потому что у меня такое ощущение, будто мой студент уже стал частью моей жизни, начал прорастать в меня, и это очень-очень плохо. Да и сексом этим я наслаждаюсь, а в сексе для меня всегда были важны чувства. Я не умею заниматься им просто ради того, чтобы потрахаться. Черт подери этого Демарского! Как за такой короткий срок он смог стать мне настолько близок? «Чш-ш-ш-ш!» тормозит меня Макс, выскальзывая изо рта. «Так ты точно не оставишь меня в подвешенном состоянии!» — усмехается. Наоборот, еще быстрее приведешь меня к оргазму». Он обхватывает рукой мои щеки, заставляя сесть на пятки и поднять голову. Склонившись, целует, смешивая наши вкусы. «Это такой чертовски сладкий коктейль, что от него кружится голова, будто я совершенно пьяная». Подхватив на руки, толкает меня на кровать. Разворачивает, ставит в колено локтевую и пристраивается сзади. «Ну так что, Злата?» Хрипло спрашивает он и проводит языком по моему позвоночнику вверх. «Играем дальше? Или остаешься на всю ночь?» Он не дает ответить. Врывается в меня на всю длину, заставляя вскрикнуть и чуть податься вперед. Не готова я вот так с наскока принять такой размер. Даже когда очень сильно возбуждена. Макс наматывает мои волосы на кулак и тянет назад, заставляя прогнуться. Я касаюсь матраса только кончиками пальцев, а мой студент перехватывает меня второй рукой за талию и вжимает в свое тело. Его бедра начинают размеренно двигаться, растягивая меня изнутри. Я все еще жду ответ. Глаза закатываются, и мне становится тяжело дышать. Пусть эти ощущения продлятся в вечность, или хотя бы всю ночь. Но чего я точно не хочу, так это постоянно висеть на грани оргазма без возможности получить его. «Я останусь до утра», — произношу. Это как будто срывает Максу стоп-кран. Он толкает меня вперед, и я падаю на кровать. Макс седлает мои бедра, разводит в стороны ягодицы и врывается жестко, быстро долбясь в секретную кнопку внутри меня. Я сминаю руками простыню и кричу, срывая голос, потому что, черт побери, он опять трахает меня, как в последний раз. «Да, еще!» — кричу. А потом, неожиданно для себя самой, взрываюсь. Макс вместе со мной переворачивается на спину, впечатывает меня спиной в свою грудь, разводит мои ноги своими коленями и продолжает долбиться снизу, пока я пытаюсь не умереть от мощного оргазма. Его пальцы раздвигают мои складочки и ласкают, доводя до исступления. У меня никогда не было такого секса, одержимого, жадного, напрочь выбивающего пробки. Еще один оргазм. Бум! И я как будто в другой вселенной. Теперь я на боку, а Макс входит в меня сзади. Сначала медленно скользит внутрь и наружу. Как будто занимается любовью. Берет меня, будто я его женщина. Принадлежу ему, и он очень сильно любит меня. А потом он поднимает мою правую ногу и вот уже опять долбится в меня. Все мое тело покрыто потом. Я дрожу, мечусь по кровати. Волосы прилипают к влажной коже. Я чувствую все. Пальцы Макса в самых чувствительных местах. Язык за ушком, облизывающий наверняка солоноватую от пота кожу. Я слышу каждое его слово, произнесенное хриплым шепотом. «Моя золотая девочка. Моя, слышала? Только моя. Если тебя нужно жестко трахать, чтобы ты никуда не делась, я буду это делать 24/7. Я свихнулся на тебе. Теперь ты только моя. Моя, Злата». В очередной раз взрываюсь так мощно, что даже темнеет в глазах. Макс едва успевает выйти из меня, как его собственный оргазм догоняет его сразу следом за мной. Он целует мой затылок, нежно скользит по коже губами, пробуждая мурашки. «Если ты сейчас скажешь, что должна ехать домой...» Хрипло произносит он. «Я привяжу тебя к кровати и буду трахать, пока ты не вырубишься». «А у тебя... есть чем привязывать?» — спрашиваю игриво. «Хотя играть-то мне как раз сейчас не хочется. Я жажду отрубиться и проспать до обеда». «Никуда не уходи», — произносит и, чмокнув меня в плечо, встает с кровати. «Господи, я дура! Надо было сказать просто, что не уйду. Но, кажется, это мой новый любимый вид развлечения». дергать этого тигра за усы.